«Дорогой мсье де Ле!» Он был все тот же. Пилюли в кармане, ясность взора и легкость ума. Правда, вместо Зизи, изменившей ему с четырьмя, ну, если бы еще с одним арабами, в маленьком домике жила Люси. Правда, больше не цвел под окнами душистый горошек, во имя защиты Отечества, замененный горошком просто. Но это все лишь мелкие детали. Зато на розовых щечках мсье де Ле теперь минутами ясно горели отсветы вселенских пожаров, и его порыв, милый, буйный, выпирающий пробку из бутылки, обратился весь на священное дело защиты Отечества и цивилизации. «Какая прекрасная лига! Еще вчера было отмечено, что некто Крю гуляет, когда бы вы думали, с 12 до 2 часов ночи. Ест на рассвете, ничем не занимается, носит бороду, бреет усы. И что же? У него находит немецко-французский словарь, медную солдатскую пуговицу и, наконец, какая наглость, пачку фотографий различных укреплений, причем негодяй уверяет, что это снимки с картин какого-то Пикассо, тоже, вероятно, шпионы. Ясно? Кроме лиги, бактериологическая лаборатория. Что паспорт, бумажонка? Мсье де Ле близ Бастилии услышал на улице явно немецкий разговор. Пусть его уверяют, что это еврейский жаргон, он не дурак. А почему на вывеске лавки фамилия Зильберштейн? Не немецкая? Ну, конечно, он человек без предрассудков и в клерикальные басни не верит. Никакого Христа не было, это уже 100 раз доказано, так что Христа евреи никак не могли продать. Но ведь Франция существует. Мсье де Ле — факт. Их-то продать они великолепно могут. Оставьте ваш паспорт. Маленький укол мизинца, капли крови и под микроскоп. Там сразу видно, какая она — честная или прусская. Его ученые нашли способ. Он всех разоблачит. На днях генерал подвернулся. И что же? Анализ. 6 десятых германских микробов. Хорошо бы ночью забраться в спальню министра Мальви и уколоть его тихонько. Наверное, немец. Третье занятие мсье де Ле. Национальный союз борьбы с укрывающимися от военной повинности. Удостоверение? Брось. Грыжа? Покажите, пожалуйста. На войне потеряли глаз. Выньте искусственный. Мсье де Ле не упускает из виду всех подозрительных женщин, которые стригут волосы или говорят боском. Юбка тоже не гарантия. Надо выяснить существо. А в свободное время мсье де Ле не отдыхает. Нет, он продолжает свое дело и пишет статьи. «Долой шептунов! Мы взяли домик паромщика на Изере. Португальцы с нами. Сирия тоже неплохо пахнет». Он пишет в 10 газетах «Утро Понтуас», «Барабанщик Клермон-Феррана», «Возрождение Байоны» и в других. Он верит в нас. Мы хотим мира, но мир будет. Сейчас же, через год, через месяц, возможно, даже через неделю, надо только добить этих преступников и проехаться в Берлин. Мы должны помочь всему. А для этого лучше всего стать журналистами. Святое дело. Перо, оружие. А потом мы победим, и снова все придет в порядок. Садик, Люси. О, как прекрасно французское небо! Еще по одному стакану, и все за работу. Предложение мсье де Ле показалось нам заманчивым. Хозяйство мистера Куля, как я уже сказал, находилось в плачевном состоянии. Учитель верил в великую разрушительную мощь газетных листков. Алексей Спиридонович, давно не удовлетворяясь нами и случайными встречами в вагонах, жаждал излить свою душу как-нибудь пошире. Я тоже по своей профессиональной привычке предпочитал нагонять строчки, нежели катать тележки или отрывать пресловутые билетики. Словом, мы, не кривляясь, сразу согласились. Америку поделили между собой учитель и мистер Куль. Первый обслуживал газеты 22 республик Южной и Центральной Америки, второй — Ассоциацию прессы Соединенных Штатов, объединяющую 817 различных органов. Айша от исполнения обязанностей был освобожден ввиду отсутствия в Сенегале периодической печати. Что касается Эрколе, дело обстояло сложнее. К сожалению, он был безграмотен. Но все мы нашли, что у него удивительно газетный стиль, должный размах и титанический пафос. Решено было, что записывать телеграммы для «Джорнале дель Ареццо» станет Хуринито под диктовку Эрколе. Алексей Спиридонович от телеграммы отказался, ибо краткость презирал. Как может он в 100 словах выразить всю муку, сладость жертвы, ужас греха и веру в Третье Царствие Святого Духа? Он предпочел писать длиннейшие письма «За последним рубежом» в газету, хотя древнюю, но сохранившую свою девственность, а именно в «Русские ведомости». Я же, как это известно некоторым читателям, стал исправным корреспондентом не слишком взыскательных биржевых ведомостей или, в просторечии, биржевки. Все мы, включая мсье Деле, и при его содействии выехали на фронт. Сначала мы решили писать только о том, что действительно видим. Дождь. Один солдат стоит на посту, промок, обругал нас. «Что вы, жабьи внуки, здесь зря шляетесь?» Слышно, как стреляют. Два других солдата играют в карты. Давеча на станции баба продала нам за 10 франков пяток тухлых яиц и спросила, скоро ли будет мир. Настроение у нас приподнятое. Председатель 33 патриотических обществ, мсье Деле, в интервью, любезно данным нам за аперитивом, сказал, что Германия будет разбита.